встречаем старых знакомых, не замечаем пришедшую скуку и предпочитаем быть вечером дома. Нас тяготит осень, когда в небе тучи, нам трудно зимой, я до сна просыпаться, но скоро июнь, скоро белые ночи, и вроде все к лучшему будет меняться. С работы домой, чтоб с утра на работу, мы ездим в метро, мы друг друга толкаем, нам до других никакой нет заботы. Мы сами себя часто не замечаем, не думаем, но подсознательно верим, что каждому вдруг улыбнется удача, и тут же откроются новые двери, другие миры, где все будет иначе. А только вот они, белые ночи, просто тучи, но мы понимаем, что так даже лучше, так даже легче будет уснуть. И мы засыпаем, будильник на 8, с утра на работу, хотя и суббота, но нас не смущает такая забота. Мы просто люди, мы просто привыкли ждать чего-то. Начертанной жизни, решив почему-то, что это от Бога, закрывшись в себе от бесчисленных страхов, мы крестим детей просто на всякий случай. Нас с детства учили, что жизнь не сахар, но может быть к лету будет получше. Да только вот они, белые ночи, просто тучи, но мы понимаем, что так даже лучше, так даже легче будет уснуть. И мы засыпаем, будильник на 8, с утра на работу, хотя и суббота, но нас не смущает такая забота. Мы просто люди, мы просто привыкли ждать чего-то. Но мы понимаем, что так даже лучше, так даже легче будет уснуть. И мы засыпаем, будильник на 8, с утра на работу, хотя и суббота, но нас не смущает такая забота. Мы просто люди, мы просто привыкли ждать чего-то.